Они приехали из Москвы. Она уже давно вдовеет, однако же надворная советница. Муж служил, ничего почти не оставил, кроме 200 рублей, однако, пенсиону. Ну что 200 рублей? Взрастила, однако же, Олю и обучила в гимназии. И ведь как училась, серебряную медаль при выпуске получила. Тут, разумеется, долгие слезы. Был у покойника мужа потерян на одном здешнем петербургском купце капитал почти в 4000. Вдруг этот купец опять разбогател. У меня документы, стало советоваться, говорят, ищите, непременно все получите. Я и начала, купец стал соглашаться, поезжайте, говорят, мне сами. Собрались мы с Олей, приехали тому назад уже месяц. Средства у нас какие, взяли мы эту комнатку, потому что самая маленькая из всех. Да и в честном, сами видите, доме, а это нам пуще всего, женщины мы неопытные, всякий-то нас обидит. Ну, вам внесли за один месяц туда-сюда, Петербург откусается, отказывается совсем наш купец. Знать вас не знаю, ведать не ведаю, а документ у меня неисправен, сама это понимаю. Вот и советуют мне, сходите к знаменитому адвокату, он профессором был, не просто адвокат, а юрист. Так чтоб уж он, наверное, сказал, что делать. Понесла я к нему последние 15 рублей. Вышел адвокат и 3 минут меня не слушал. Вижу, говорит, знаю, говорит, захочет, говорит, отдаст купец, не захочет, не отдаст, а дело начнете, сами приплатиться можете, всего лучше помиритесь. Еще из Евангелия тут же пошутил. Миритесь, говорит, пока на пути, донде же не заплатите последний кадрант. Провожает меня, смеется. Пропали мои 15 рублей. Прихожу к Оле, сидим друг против дружки, заплакала я. Она не плачет, гордая такая сидит, негодует. И все-то она у меня такая была, во всю жизнь, даже маленькая, никогда-то не охала, никогда-то не плакала, а сидит, грозно смотрит, даже мне жутко смотреть на нее. И верите ли тому, боялась я ее, совсем-таки боялась, давно боялась. И хочу иной раз заныть, да не смею при ней. Сходила я к купцу в последний раз, расплакалась у него в волю. Хорошо, говорит, не слушает даже. Меж тем, признаться, вам должна, так как мы на долгое это время не рассчитывали, то давно уж без денег сидим. Стала я из платьишка помаленьку таскать. Что заложим, тем и живем. Все-то с себя заложили. Стала она мне свое последнее бельишко отдавать. И заплакала я тут горькой слезой. Топнула она ногой, вскочила, побежала сама к купцу. Вдовец он поговорил с ней. «Приходите, — говорит, — послезавтра в 5 часов, может, что и скажу». Пришла она, повеселела. «Вот, — говорит, — может, что и скажет». «Ну, рада и я, только как-то на сердце у меня захолохнуло. Что-то, думаю, будет, а расспрашивать ее не смею». Послезавтра возвращается она от купца, бледная, дрожит вся. Бросилась на кровать, поняла я все, и спрашивать не смею. «Что ж бы вы думали?» Вынес он ей, разбойник, 15 рублей, а коли, говорит, полную честность встречу, то 40 рублев и еще донесу. Так и сказал ей, в глаза не постыдился. Кинулась она тут, рассказывала мне на него, да отпихнул он ее, и в другой комнате даже на замок от нее затворился. А меж тем у нас, признаюсь вам, по истинной совести почти кушать нечего. Снесли мы коцовейку на заячьем меху была, продали, пошла она в газету, и вот тут-то публиковалась. Приготовляет, дескать, изо всех наук и из арифметики. Хоть по 30 копеек, говорит, будут платить. И стала я на нее, матушка, под самый конец даже ужасаться. Ничего-то она не говорит со мной, сидит по целым часам у окна, смотрит на крышу дома напротив, да вдруг крикнет, хоть бы белье стирать, хоть бы землю копать. Только одно слово какое-нибудь эткое, и крикнет, топнет ногою. И никого-то у нас здесь знакомых таких, пойти совсем не к кому. Что с нами будет, думаю. А с ней все боюсь говорить. Спит это она однажды днем, проснулась, открыла глаза, смотрит на меня. Я сижу на сундуке, тоже смотрю на нее. Встала она молча, подошла ко мне, обняла меня крепко-крепко. И вот тут мы обе не утерпели и заплакали, сидим и плачем. И друг дружку из рук не выпускаем. В первый раз так с нею было во всю ее жизнь. Только это мы друг с дружкой сидим, А ваша Настасья входит и говорит, какая-то вас там барыня спрашивает, осведомляется. Всего это 4 дня тому назад было. Входит барыня. Видимо, одета уж очень хорошо. Говорит, хоть и по-русски, но немецкого как будто выговору. Вы, говорит, публиковались в газете, что уроки даете. Так мы ей обрадовались тогда, посадили ее, смеется так она ласково. Не ко мне, говорит, а у племянницы моей дети маленькие. Коли угодно, пожалуйте к нам, там и сговоримся. Адрес дала у Вознесенского моста, номер такой-то и квартира номер такой-то, ушла. Отправилась Олечка, в тот же день побежала, что ж, возвратилась через 2 часа, истерика с ней бьется, рассказала потом. Спрашиваю, говорит, у дворника, где квартира номер такой-то. Дворник, говорит, и поглядел на меня. А вам чего, говорит, в той квартире надоть? Так странно это сказал, так что уж тут можно было спохватиться. А она у меня такая властная была, нетерпеливая, расспросов этих и грубостей не переносила. «Ступайте», — говорит, — ткнул ей пальцем на лестницу, а сам повернулся в свою каморку, ушел. «Что ж бы вы думали?» Входит это она, спрашивает, и набежали тотчас со всех сторон женщины. «Пожалуйте, пожалуйте!» Все женщины смеются, бросились, но румяненные, скверные, на фортепьянах играют, тащат ее. Я было, говорит, от них вон, да уж не пускают. Оробела тут она, ноги подкосились, не пускают, да и только. Ласково говорят, уговаривают, портеру раскупорили, подают, потчуют. Вскочила это она, кричит благим матом, дрожит, пустите, пустите. Бросилась к дверям, двери держит. Она вопит. Тут подскочила давешняя, что приходила к нам, ударила мою Олю 2 раза в щеку и вытолкнула в дверь. «Не стоишь, — говорит, — ты, шкура, в благородном доме быть!» А другая кричит ей на лестницу, «Ты сама к нам приходила проситься, благо есть нечего, а мы на такую харю и глядеть-то не стали!» Всю ночь эту она в лихорадке пролежала, бредила, а на утро глаза сверкают у ней, встанет, ходит. «В суд, — говорит на нее, — в суд!» «Я молчу! Ну что, думаю, тут в суде возьмешь, чем докажешь?» Ходит она, руки ломает, слезы у ней текут, а губы сжала недвижимы. И потемнел у ней весь лик с той самой минуты и до самого конца. На 3-й день легче ей стало, молчит, как будто успокоилась. Вот тут-то в 4 часа пополудни и пожаловал к нам господин Версилов. И вот прямо скажу, понять не могу до сих пор, каким это образом тогда Оля, такая недоверчивая, с первого почти слова начала его слушать. Пуще всего обеих нас привлекло тогда, что был у него такой серьезный вид, строгий даже. Говорит тихо, обстоятельно и все так вежливо. Куды вежливо, почтительно даже. А меж тем никакого такого искания в нем не видно. Прямо видно, что пришел человек от чистого сердца. «Я, — говорит, — ваше объявление в газете прочел. Вы, — говорит, — не так, сударня, его написали, так что даже повредить себе тем самым можете». И стал он объяснять. Признаться, не поняла я про арифметику тут что-то. Только Оля, смотрю, покраснела и вся словно оживилась. Слушает, в разговор вступила так охотно. Да и умный же человек должно быть. Слышу, даже благодарит его. Расспросил ее про все так обстоятельно. И видно, что в Москве подолгу живал. И директрису гимназии, оказалось, лично знает. Уроки, я вам, говорит, найду непременно, потому что я со многими здесь знаком. И многих влиятельных даже лиц спросить могу, так что если даже пожелаете постоянного места, то и то можно иметь в виду. А покамест, простите, говорит, меня за один прямой к вам вопрос, не могу ли я сейчас быть вам чем полезным? Не я вам, говорит, а вы мне, напротив, тем самым сделаете удовольствие, коли допустите пользу оказать вам какую ни есть». Пусть это будет, говорит, за вами долг, и как только получите место, то в самое короткое время можете со мной поквитаться. Я же, верьте чести моей, если б сам, когда потом впал в такую же нужду, а вы, напротив, были бы всем обеспечены, то прямо бы к вам пришел за малую помощью, жену бы и дочь мою прислал. То есть не припомню я вам всех его слов, только я тут прослезилась, потому вижу, и у Оли вздрогнули от благодарности губки. «Если и принимаю, — отвечает она ему, — то потому, что доверяюсь честному и гуманному человеку, который бы мог быть моим отцом. Прекрасно она тут так сказала ему, коротко и благородно, гуманному, говорит, человеку. Он тотчас встал, непременно, непременно, говорит, доставлю вам уроки и место. С сего же дня займусь, потому что вы к тому совсем достаточно имеете аттестат. А я и забыла сказать, что он с самого начала, как вошел, все ее документы из гимназии осмотрел, показала она ему и сам ее в разных предметах экзаменовал. Ведь он меня, маменька, говорит мне потом, Оля, из предметов экзаменовал. И какой он, говорит, умный, в кои-то веки с таким развитым и образованным человеком поговоришь. И вся-то она так и сияет. Деньги 60 рублей на столе лежат. Уберите, говорит маменька, место получим первым долгом, как можно скорее отдадим. Докажем, что мы честные. А что мы деликатные, то он уже видел это. Потом помолчала, вижу, так она глубоко дышит. Знаете, говорит вдруг мне, маменька, кабы мы были грубые, то мы бы от него, может, по гордости нашей и не приняли. А что мы теперь приняли, то тем самым только деликатность нашу доказали ему, что во всем ему доверяем, как почтенному седому человеку, не правда ли? Я сначала не так поняла, да говорю, почему, Оля, от благородного и богатого человека благодеяние не принять, коли он сверх того доброй души человек. Нахмурилась она на меня. «Нет, — говорит маменька, — это не то. Не благодеяние нужно, а гуманность его, — говорит, — дорога. А деньги тогда же лучше бы было нам и совсем не брать, маменька. Коли уж он место обещался достать, то и того достаточно, хоть мы и нуждаемся. Но, — говорю, — Оля, — нужды-то наши таковы, что отказаться никак нельзя. Усмехнулась даже я. Ну... Рада я про себя, только она мне через час и ввернула. Вы, говорит, маменька, деньги-то подождите тратить. Решительно так сказала. Что же, говорю? Так, говорит, оборвала и замолчала. На весь вечер примолкла. Только ночью во втором часу просыпаюсь я, слышу, Оля ворочается на кровати. Не спите вы, маменька? Нет, говорю, не сплю. Знаете, говорит, ведь он меня оскорбить хотел. Что ты, говорю, непременно, говорит, так, это подлый человек, не смейте, говорит, ни одной копейки его денег тратить. Я было стала ей говорить, всплакнула даже тут же на постели, отвернулась она к стене, молчите, говорит, дайте мне спать. Наутро смотрю на нее, ходит на себя не похоже, и вот верьте, не верьте мне, перед судом Божиим скажу, не в своем уме она тогда была». С самого того разу, как ее в этом подлом доме оскорбили, помутилось у ней сердце и ум. Смотрю я на нее в то утро и сомневаюсь на нее, страшно мне. Не буду, думаю, противоречить ей ни в одном слове. Он, говорит, маменька, адрес от своего так и не оставил. Грех тебе, говорю, Оля. Сама его вчера слышала, сама потом хвалила. Сама благодарными слезами заплакать готова была. Только я это сказала, взвизгнула она, топнула. Подлых, говорит, вы чувств, женщина, старого, вы, говорит, воспитания на крепостном праве. И уж что тут не говорила, схватила шляпку, выбежала. Я кричу ей вслед, что с нею думаю, куда побежала. А она бегала в адресный стол, узнала, где господин Версилов живет, пришла. Сегодня же, говорит, сейчас отнесу ему деньги и в лицо шваркну. Он меня, говорит, оскорбить хотел, как Сафронов. Это купец-то наш, только Сафронов оскорбил, как грубый мужик, а этот, как хитрый и иезуит. А тут вдруг на беду и постучался этот вчерашний господин. Слышу, говорят, про Версилова, могу сообщить. Как услыхала она про Версилова, так на него и накинулась в выступление вся. Говорит, говорит, смотрю я на нее и дивлюсь. Ни с кем она молчаливая такая так не говорит, а тут еще с незнакомым совсем человеком. Щеки у ней разгорелись, глаза сверкают. А он-то как раз совершенная, говорит, ваша правда, сударыня. Версилов, говорит, это точь-в-точь, как генералы здешние, которых в газетах описывают. Разоденется генерал во все ордена и пойдет по всем гувернанткам, что в газетах публикуются, и ходит, и что надо, находит. А коли не найдет, чего надо, посидит, поговорит, наобещает с 3 короба и уйдет. Все-таки развлечение себе доставил. Расхохоталась даже Оля, только злобно так. А господин-то этот, смотрю, за руку ее берет, руку к сердцу притягивает. Я, говорит, сударня, и сам при собственном капитале состою, и всегда бы мог прекрасной девице предложить, но лучше, говорит, я прежде у ней только миленькую ручку поцелую, и тянет, вижу, целовать руку. Как вскочит она, но тут уж и я вместе с ней, прогнали мы его обе. Вот перед вечером выхватила у меня Оля деньги, побежала, приходит обратно. Я, говорит, маменька бесчестному человеку отмстила. Ах, Оля, Оля, говорю, может, счастья своего мы лишились. Благородного, благодетельного человека ты оскорбила. Заплакала я с досады на нее, не вытерпела. Кричит она на меня, не хочу, кричит, не хочу. Будь он самый честный человек, и тогда его милостыни не хочу. Чтоб и жалел кто-нибудь меня, и того не хочу. Легла я, и в мысли у меня ничего не было. Сколько раз я на этот гвоздь у вас в стене присматривалась, что от зеркала у вас остался. Невдомек мне, совсем невдомек, ни вчера, ни прежде. И не думала я этого, не гадала вовсе. И от Оли не ожидала совсем. Сплю-то я обыкновенно крепко, храплю, кровь эта у меня к голове приливает. А иной раз подступит к сердцу, закричу во сне, так что Оля уж ночью разбудит меня. Что это вы, говорит маменька, как крепко спите, и разбудить вас, когда надо, нельзя. Ой, говорю, Оля, крепко, ой, крепко. Вот как я, надо быть, захрапела это вчера, так тут она выждала. И уж не опасаясь, и поднялась. Ремень-то этот от чемодана длинный, все на виду торчал весь месяц, еще утром вчера думала. Прибрать его, наконец, чтоб не валялся. А стул, должно быть, ногой потом отпихнула. А чтобы он не застучал, так юбку свою сбоку подложила. И, должно быть, я долго-долго спустя, целый час, али больше спустя, проснулась. Оля, зову Оля. Сразу померещилось мне что-то, кличу ее. Али что-то не слышно мне, дыхание ее с постели стало. Али в темноте-то разглядела, пожалуй, что как будто кровать пуста. Только встала я вдруг, хватит рукой. Нет никого на кровати, и подушка холодная. Так и упало у меня сердце. Стою на месте, как без чувств. Ум помутился. Вышла, думаю, она. Шагнула это я Анну к кровати, смотрю в углу. У двери, как будто она сама и стоит. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты точно тоже глядит на меня, не шелохнется. Только зачем же, думаю, она на стул встала? Оля, шепчу я. Робею сама, Оль, слышишь ты? Только вдруг как будто во мне все озарилось. Шагнула я, кинула обе руки вперед, прямо на нее обхватила, а она у меня в руках качается. Хватаю, а она качается. Понимаю я все и не хочу понимать. Хочу крикнуть, а крику-то нет. Ах, думаю, упала на пол с размаха, тут и закричала. «Васин, — сказал я на утро часу уже в шестом, — если б не ваш Стебельков, не случилось бы, может, этого. Кто знает, наверное, бы случилось. Тут нельзя так судить, тут и без того было готово. Правда, этот Стебельков иногда... Он не договорил и очень неприятно поморщился. Часу в седьмом он опять уехал, он все хлопотал. Я остался, наконец, один-одинехонек. Уже рассвело. Голова у меня слегка кружилась. Мне мерещился Версилов. Рассказ этой дамы выдвигал его совсем в другом свете. Чтоб удобнее обдумать, я прилег на постель Васина так, как был, одетый и в сапогах, на минутку совсем без намерения спать, и вдруг заснул, даже не помню, как и случилось. А проспал почти 4 часа. Никто-то не разбудил меня.